Глава 14. Преступник. «Сидеть!» — рыкнул дракон, и мы с Эви устроились на большом мягком диване. А наш грозный ректор исчез на несколько минут и вернулся одетым в светлую рубашку и серые брюки. Его глаза продолжали метать молнии, и очень хотелось оказаться как можно дальше от источника его гнева. Вот только источником этим являлись мы. «Я вас слушаю!» — угрюмо сказал ректор, замирая перед нами. «Кто дал вам право врываться в мою башню? Более того, в мой душ! Опять за чешуйками пришли!» «О нет, ректор Голд, я только сейчас вспомнила об истинной цели нашего визита. В нашу комнату проник посторонний мужчина». «Звучит знакомо», — пробормотал тот. «Постойте, как это проник?» «Через окно», — подала голос Эвелина, прекращая любоваться человеческой внешностью дракона. «Попытался забраться в мою комнату. Мы его обезвредили и связали. Вдруг это убийца?» «Вот так просто?» — усомнился ректор. «Хорошо, идем!» И рассерженным драконом вылетел в коридор. Мы переглянулись и поспешили за ним. А то еще сожрет преступника раньше, чем допросит. Это я так думала. А Эви глядела в спину Голду влюбленными глазами. Вот угораздило же. «Эвелина, не споткнись!» — окликнула я ее. «Ректор Голд, а вас не узнают без хвоста?» Ректор мне не ответил, только обернулся и зыркнул злобно. Понятно, дракона лучше не трогать. А Голд уже влетел на наш этаж, безошибочно отыскал комнату Эвелины и толкнул дверь. Преступник отполз к стене и оперся на нее спиной, и сейчас выглядел даже несчастным. «Студент Петерс!» — хмыкнул ректор. «От вас я не ожидал!» Петерс все-таки дракона не признал. «Ректор Голд!» — намекнул тот. «Простите, господин ректор, я больше никогда!» — истошно завопил тот. «Спасите!» «Подождите-ка!» Голд поморщился и коснулся пальцами уха. «Уважаемый, вы зачем проникли в спальню студентки Эвелины?» «Я не к ней хотел, окно перепутал!» — взвыл Петерс. «Соседи смеются, что мы с Моник встречаемся, вот я и решил, чтобы никто не видел». «Так он не убийца?» — разочарованно спросила Эви. «Вы что?» — Петерс вытаращил глаза. «Я никогда...» «Не врет», — сделал ректор свои выводы. «Идемте, студент Петерс, я вас подлечу. Дамы, освободите пленного». Мы смущенно распутали обрывки простыни. «Другую не выдам», — зашипел Голд в сторону Эви. «Тогда я вашу возьму», — не унималась она. «И вообще, двери запирать надо, чтобы потом не рычать на всех без повода». «Яйца дракона не учат». Из ушей ректора даже пар повалил. «Господин ректор», — напомнил о себе Петерс. «Штрафная метка всем троим», — заявил чешуйчатый гад и ушел, увлекая несостоявшегося преступника за собой. Мы с Эвелиной переглянулись. «Вот так и спасай людей», — вздохнула подруга. «Ладно, теперь я буду спать без простыни». «Я тебе свою отдам». «Не стоит. А дракон? К дракону я еще наведаюсь». «Эви, у тебя уже две штрафные метки. Не надо!» — уговаривала я ее. «Надо, Мелли, надо!» — решительно ответила она. «Прости, что втянула тебя в это. Стоило сначала самим допросить Петерса. Хотя будет неплохой сюжет для газеты. Тайный поклонник забрался не в то окно и был обезврежен. Каково, а?» «Звучит отлично», — согласилась я. «Лему предложу. Он пишет лучше. А бессердечный ящер еще поплатится за свою черствость». И Эви потрясла кулаком в воздухе. Я только улыбнулась. «Ящер, может, и бессердечный, но он наш ректор, и ситуация действительно двусмысленная. Но у страха глаза велики. Если бы мы не испугались, то думали бы головой, а значит, приняли правильное решение и уж точно не вламывались в душ хоть к дракону, хоть к мужчине». На этом мы разошлись. Я снова лежала около часа со сборником Бертрана Борнелла в руках и наслаждалась поэзией, а за стеной слышался шум. Видимо, Эви уже сочиняла обличительную статью. На следующее утро после завтрака мы впятером собрались в комнате факультета. Помещение для создания газеты нам пока не выделили, а в утренний час здесь было уютно и пусто. Эви в красках рассказывала парням о визите к дракону. «И он как зарычит!» – подруга махала руками. «И глазами как засверкает! А потом такой: будете спать без простыни!» На лицах наших друзей читалось полнейшее недоумение. Лем начал тихонько хихикать, Рейн сохранял невозмутимое выражение, а Алден, кажется, спрашивал себя мысленно, как мог ввязаться в такую авантюру. И главное, что теперь с этим делать? «Одним словом, у нас есть замечательный материал для статьи», завершила Эви свою пламенную речь. «Поможете? И какие еще будут идеи? Этого ведь мало для целого номера студенческой газеты». «У меня есть мысль», – тихо сказал Рейн. «От него я идей по номеру не ожидала». Однако он продолжил. «Помните, ректор Голд предложил взять интервью у студентов? Это наш шанс, потому что позволит бывать в башнях второго и третьего курсов. И если слушать внимательно, вполне можно услышать что-то полезное о покушениях. Преступник где-то рядом». «Рейн прав», — откликнулась я. «Готова взять интервью на себя, а Эви пусть работает над заметкой о Петерсе и о буднях первого курса. И потом мы так и не выяснили, кого же дракон посылал присматривать за нами в городе. Увы, вряд ли и выясним». «Я с тобой», — тут же вызвался Алден. «Послужу, так сказать, раздражающим фактором, чтобы развязать языки старшекурсникам. А я схожу к куратору и попрошу список наиболее отличившихся в чем-то студентов старших курсов», — добавил Рейн. «Начнем с них». На самом деле мне не очень хотелось находиться в такой близости от Алдена. Нет, мои чувства к нему не вернулись, и я простила его предательство, хоть подобное и не стоит прощать. Но и искренняя дружба между нами вряд ли возможна, и все-таки отказываться от его помощи не стала. Пусть будет под присмотром. Однако закончилось все тем, что к куратору Лардену мы направились все вместе. Несмотря на выходной день, он нашелся в своем кабинете. С головой зарылся в бумаги и пытался вычитать в них что-то полезное. И пятеро студентов в дверях его точно не порадовали. «Снова вы», — вынес он свой вердикт. «Что натворили, признавайтесь? Пробрались в спальню ректора? Похитили его любимую трубку? Взорвали лабораторию?» «Пока еще ничего», — робко ответила я. «Меня радует ваше «пока еще», студентка Хелкот», — усмехнулся Ларден. «Значит, собираетесь натворить. Поделитесь со мной планами заранее, чтобы я знал, что написать в письме с соболезнованиями вашим родителям». «Ну...» — я замялась, и на помощь пришел Рейн. «Мы работаем над первым выпуском школьной газеты», — сказал он. «И нам нужна ваша помощь». «Как?» — куратор даже поднялся из-за стола. «Не сжечь кого-то? Не обезвредить и связать, а помочь с выпуском газеты? Вступайте-ка в лазарет, с вами явно что-то не в порядке». Я понимала, что он шутит, но стало почему-то обидно. «Мы бы хотели в каждом номере размещать интервью с одним из студентов», спокойно продолжил Рейн. «Мне бы его спокойствие. И решили попросить у вас список самых достойных, тех, кто отличился в учебе или...» «Попросить список?» Кажется, куратор не поверил своим ушам. «Что ж, хорошо, я его составлю. Только пообещайте, что после общения с вами студенты останутся в живых». «Даю слово», — серьезно ответил Рейн. «Вечером получите список смертников, то есть студентов. А пока ступайте и постарайтесь ни во что не вляпаться по пути». «Да уж, хорошее напутствие. Остальные ребята с нашего курса вели себя тише воды». И только с нами вот такие приключения. Мы договорились снова собраться вечером, а пока что разошлись по комнатам. Я придвинула к окну стул и разложила на подоконнике конспекты. Хотелось погреться на последнем осеннем солнышке. И каково же было мое удивление, когда я увидела, как Эви идет в парк. И главное, она никого из нас не позвала с собой. Странно. Сначала я хотела пойти за ней. Затем решила, что это глупо. У подруги могут быть свои дела. И мы не так давно знакомы, чтобы рассказывать обо всех тайнах. Хотя, конечно, у меня было чувство, что я знаю Эви всю жизнь. Нужно ей идти куда-то одной? Кто я такая, чтобы ей мешать? Захочет, сама все расскажет. С этой здравой мыслью я снова погрузилась в конспекты. Затем они сменились томиком Бертрана Борнелла, а затем в глубине парка что-то загрохотало. «Эви!» Я подскочила на ноги и бросилась бежать. «А вдруг все мы ошиблись? Вдруг и на Эвелину были покушения? Почему мы так дружно решили, что цель преступников – это Алден?» Я бежала со всех ног, а когда прилетела в парк, откуда-то валил дым. Судя по направлению, из той самой лаборатории, о которой с таким восторгом говорила Эви. Но как бы она туда пробралась? В любом случае, я торопилась убедиться, что с подругой все в порядке. Промчалась по дорожке, выбежала к лаборатории и замерла. У здания не было пары окон. Сейчас оттуда валил дым, вокруг сновали студенты и преподаватели, а на пожелтевшей осенней травке на газоне сидела Эвелина с самым несчастным видом. «Что произошло?» Я кинулась к ней и затрясла за плечи. «На тебя напали? Ты что-то видела?» «На меня никто не нападал», — уныло ответила Эви. «Я просто хотела приготовить эликсир из чешуйки дракона и...» «Студентка Дорсет!» — прогремела над местом происшествия, и перед нами грациозно спикировал вниз дракон. «Ректор Голд», — Эви виновато склонила голову. «Что здесь произошло?» — вопрошал тот. «Что вы натворили?» «Я готовила эликсир». «В закрытой лаборатории? Как вы вообще туда попали? Хотя, кого я спрашиваю? Вашего брата я лично трижды наказывал за незаконное проникновение внутрь. Что, поделился секретом, а?» Эви безнадежно кивнула. «Так вот, вы получаете третью штрафную метку», — загрохотал дракон. «Они будут действовать до конца первого семестра. Отправляйтесь в библиотеку в распоряжение призрака. Каждый день после пар будете помогать ему. И если вы, не приведи светлые девы, испортите хоть одну книгу, он сам вас прибьет». «Извините», — Эвелина густо покраснела. «Я его боюсь». «Я сам его иногда боюсь», — доверительно добавил ректор. «Но библиотекарь Борнелл не худшее, что с вами могло случиться, уж поверьте». «Борнелл?» — вклинилась я. «Бертран Борнелл?» «У вас плохо со слухом, студентка? Или от взрыва уши заложило?» — поинтересовался Голд. «Да, именно он». «Так вот откуда у него столь редкое издание». Он и есть мой любимый поэт. Я не могла поверить своему счастью и несчастью одновременно. Он же призрак. Вряд ли призраки пишут стихи. «Я готова помогать библиотекарю вместе с Эви», — сказала я решительно. «Вы еще недостаточно проштрафились для этого, милочка», — фыркнул дракон. «Ступайте в комнату. А вы, мисс Дорсет, немедленно в библиотеку». И нас обдало струей воздуха. Это ректор-дракон резко поднялся ввысь, взмахнув мощными крыльями. А Эвелина вдруг разрыдалась так горько. «Не переживай!» Я обняла ее за плечи и увлекла прочь от любопытствующих студентов. «Это ведь всего лишь до конца семестра. И потом в библиотеке столько всего интересного. Сможешь найти стоящие книги и поближе познакомиться с величайшим поэтом современности». «Да разве дело в призраке?» — всхлипнула Эви, поправляя растрепавшиеся волосы. «Зелье не удалось, и у меня больше нет чешуйки. Этот бездушный дракон ни за что не поделится еще одной!» И она заревела так, что на нас начали оборачиваться все, кто находился поблизости. «Не расстраивайся раньше времени», — сказала я подруге. «Может, если ты подружишься с грозным призраком и угодишь ему, ректор даст тебе чешуйку?» «А ведь ты права!» — Эви мигом вытерла слезы. «Немедленно отправлюсь выполнять задание, а ты забери список у куратора, хорошо?» «Конечно, заберу. Удачи!» — ответила ей и даже немного позавидовала, что Эви будет столько времени проводить с Борнеллом. Я бы о многом хотела его расспросить, но, увы. Поэтому мне оставалось только довольствоваться томиком стихов и надеяться, что у призраков есть хотя бы немного вдохновения.